Впрочем, если подходить к делу строго, скорее следовало говорить о биополе, об особом излучении, исходящем от старых, некогда востребованных, а потом оказавшихся ненужными книг, потому что пыли как таковой в этом помещении быть просто не могло. Величественно парящая башня библиотеки, включая самые старые помещения, была не так давно переоборудована по последнему слову техники. Ее оснастили новейшей системой отопления, вентиляции и пылеулавливания. Слишком уж большое внимание уделялось таким вопросам в свете охвативших общество в последнее время самых причудливых фобий, включая боязнь получить астму или аллергию из-за того, что где-то в подвале библиотеки лежат пыльные книги, и университету было дешевле раскошелиться на последние чудеса воздухоочистительной техники 21 века, чем разбираться с жалобами недовольных. Эдам продолжал покровительственно обнимать Шарлотту за плечи, и для того, чтобы протиснуться в узкий лаз между двумя рядами стеллажей, им пришлось тесно прижаться друг к другу. Так они шли довольно долго, пока не забрались в какой-то дальний угол, где сходились под углом два стеллажа. Шарлотта худо-бедно смогла наконец справиться со слезами, и Эдам спросил: «Ну так что случилось-то?» «Да нет, на самом деле, наверное, ничего страшного, просто я наделала таких глупостей. Тебе это неинтересно будет знать, если ты, конечно, уже не знаешь». «Уже не знаю. Что я должен знать?» «Значит, не знаешь». «Да что случилось-то, Шарлотта? Вот скажи мне, у тебя такое бывало? Живешь ты, живешь, и вдруг совершаешь такой поступок, который совершенно не соответствует твоему характеру, идет вразрез со всеми твоими убеждениями и представлениями о жизни и морали. То есть ты сначала делаешь что-то неправильное, а потом страшно жалеешь об этом и не знаешь, как жить дальше». «Ну, я... как бы тебе сказать?» «Да, думаю, бывало». «Ты рассказывай, рассказывай». «Я, наверное, неправильно выразилась. В общем, это такой поступок, такой ужасный поступок, за который тебе потом не просто стыдно, а сквозь землю провалиться хочется. Вроде бы уже и времени много прошло, а ты все думаешь и думаешь о нем. Шарлотта, хватит ходить вокруг да около, ума не приложу, к чему ты клонишь. Знаешь, еще до рождественских каникул у меня был один очень интересный уикенд. Повеселилась, одним словом». Шарлотта сказала это без тени улыбки на лице. «Да что ж ты такое могла сделать?» Девушка повернулась и посмотрела ему прямо в глаза. «Эдам», — тихо и мягко сказала она, — «обещай, что ты не будешь меня ненавидеть». «Да с какой стати? О чем ты говоришь?» И там, сидя прямо на полу между стеллажами, она рассказала ему всю историю. Всю. От начала до конца. Выслушав рассказ Шарлотты, Эдам ничего не сказал. Некоторое время он молча сидел, прижимая ее к себе. Девушка доверчиво положила голову ему на плечо и закрыла глаза. Так они просидели довольно долго, не говоря ни слова. Шарлотте было уютно в объятиях Эдама, несмотря на то, что руки у него оказались ужасно костлявые. Он внушал ей доверие. Она твердо знала, что Эдам не станет пользоваться моментом и давать волю рукам. Его ладони не будут сновать по ее телу туда и сюда, туда и сюда. Не станет он гладить ее по коленке, якобы для того, чтобы успокоить и ободрить. Чего-чего, а хитрости и коварства в нем не было совсем. Эдам обнял ее, чтобы успокоить и защитить. В какой-то момент он даже начал укачивать Шарлотту, так нежно, как ребенка. Если бы не странная обстановка и не сознание, что все это происходит в гигантском хранилище на 9 миллионов книг, Шарлотта просто могла бы мирно заснуть. Наконец, все еще продолжая обнимать ее, Эдам сказал: «Да уж».